Глава 24. Противостояние. Часть 1. Сегодняшний день прошел с некой толикой будничности. Абсолютно все недавние задания были связаны с Ириэль и подготовкой сети телепортов по всему королевству Асура. Несмотря на то, что телепортация находится под строжайшим запретом, Ариэль хочет сделать это, причем на официальной основе. Конечно, Святое Королевство Милис возражают, и даже среди граждан есть недовольные. Ведь память о телепортационной катастрофе в Фитоа все еще жива. Особенно будут сопротивляться те, кто пережил тот ужас. Конечно, Королевство Асура — это не демократическое государство, так что строительство уже началось. Но с другой стороны, это может сильно пошатнуть позицию Ариэль и привести к горам трупов, рекам крови, не говоря уже о наемных убийцах, коих в жизни Ариэль было более чем достаточно. В то же время я прекрасно понимал, что нет более подходящего кандидата на то, чтобы сделать это. Особенно, когда я прочитал часть ее речи. После телепортационной катастрофы прошло более 10 лет, и до возрождения региона Фитоа еще далеко. Сколько еще лет у нас уйдет на восстановление этого прекрасного города? Эта катастрофа забрала у нас многое, и чтобы такого не случилось, мы должны понять телепортацию. Мы должны исследовать ее. Чтобы избежать подобного в будущем, мы обязаны понять, почему это произошло. Именно по этой причине я решила снять вето с телепортационной магии. Конечно, кто-то против и есть кто сильно переживают. Я не исключаю того, что мы можем совершить ошибку. Но на ошибках учатся. Наши ошибки заложат крепкую основу для процветания королевства Асура. Нас и наших детей будет ждать великое будущее. Стоит ли говорить о том, что ее выступление прошло просто блестяще? Ариэль харизматична и очень популярна, но то, что меня успокаивает больше всего, это мысль о том, что Ариэль бы никогда не совершила поступка, непродуманного минимум на 3 или 4 хода вперед. Самым большим препятствием на пути Ариэль были последователи Милиса, ведь именно церковь Милиса объявила мораторий на телепорты. Именно по этой причине я и отправился в Святое Королевство Милис. Там я встретился с Мику и папой. Я рассказал им о наших планах касательно телепортов, что в свою очередь очень сильно встревожило их. Минимум нам не разрешат разместить телепорта на территории Королевства Милис, так что я отложил эту идею на неопределенное время. Сейчас мы разместим общедоступные телепорты только в королевстве Асура. После длительных переговоров мне удалось договориться. Хоть мы и не можем полностью обеспечить поддержкой и заставить замолчать противников этой идеи, но ни папа, ни Мику не будут официально предъявлять возражения королевству Асура. Конечно же, это обошлось в копеечку, но тут уже ничего не поделаешь. Главное, что вопрос частично решен. В качестве эксперимента я разместил одну пару телепортов. Один в регионе Фитоа, второй недалеко от столицы королевства Асура. Далее будут проводиться бесчисленные эксперименты. Конечно, я уверен, что мы столкнемся с сопротивлением и недовольством, особенно от тех людей, чьи владения находятся в непосредственной близости к телепорту. Но как только они прочувствуют все преимущества, то их отношение улучшится к телепортам. А с ними и их жизнь. В то же время мы это делаем не из чистого альтруизма. Это часть подготовки к воскрешению и битве против Лапласа. Кажется, Орстад прекрасно знает, как эффективно использовать телепорты. Так, хватит уже думать обо всем этом. Я порядком устал и просто хочу отдохнуть. Пробормотал я себе под нос, заходя домой. Я дома! Я разулся и сделал несколько шагов. Сейчас на меня набросятся дети, я буду обнимать своих жен, а затем наслажусь прекрасными блюдами. Дом, наполненный любовью. Есть кто дома? Дом, который обычно разрывается от переполняющей его энергии счастья, сейчас необычайно тих. Так, сейчас что-то около полудня. Рокси, Лара, Арс и Зик в школе. Сильфи, скорее всего, ушла за покупками. Эрис гуляет с Лили и Крисом. Аиша? А, она же с наемниками. Нет, ни Зенит, ни Джиру. Похоже, Лилия повела Зенит куда-то. Люси же в этом году начала посещать Королевскую Академию Асуры, так что и ее нет дома. Получается, я один. Ой, нет, есть еще Бита! Как всегда, бдительно следит за домом. Спасибо за твой тяжкий труд. Я могу есть свой любимый душистый рис отчасти благодаря тебе. Продолжай уничтожать всех вредителей. И да, нужно не забыть добавить вокруг тебя немного удобрений. С этими мыслями я направился на второй этаж. Внезапно я услышал странные звуки, протяжные стоны. Я пошел, ориентируясь на слух, а поднявшись на второй этаж, понял, они доносятся из комнаты Аиши. Ее что-то беспокоит? Очень протяжные стоны. Аиша заболела? Да, великолепно. Быстрее. Стоп, нет! Это когда я занимаюсь сексом с Рокси и Сильфи, а иногда, когда Эрис засыпает на мне. Я прекрасно понимаю, что там происходит. Немного неожиданно. Не думал, что у нее кто-то есть. Аиша никак не показывала, что интересуется мужчинами. Я рад и в то же время немного грустно. Я запутался. Аиша уже взрослая, и я, как ее брат, могу с уверенностью заявить, что она та еще красавица. Нет ничего необычного в том, что она нашла себе кого-то. Или же я ошибаюсь? Может, мне послышалось? Или она стонет из-за массажа? Или же она занимается рестлингом? Мое воображение не знает границ. Вот только в этом мире не знают, что такое рестлинг. Вариантов много. Немного неловко и неожиданно, но я не вижу в этом ничего неприличного. Нужно успокоиться. Для начала постучать, чтобы он мог представиться. Теперь, когда Пола больше нет, я должен взять на себя роль отца Аиши и Норн. Я решил для себя это давным-давно. Я лично хочу познакомиться и узнать, какой он человек. Если он окажется мусором, то я ему такое устрою. Все ради Аиши. Но в то же время я понимаю, что не так-то легко очаровать ее. Даже если у него будут какие-то плохие привычки, он не сможет быть плохим парнем. Нельзя допускать, чтобы первое впечатление помешало мне выяснить, каков же он на самом деле. Вот только одно «но». Я никогда не был хорош в таких вещах. Так или иначе, для начала нужно постучать. И только я собрался это сделать, как раздался голос. Арс, тебе хорошо? Да, сестренка Аиша. Дверь была тут же открыта. А, что? Своими собственными глазами я увидел невозможное. Аиша и Арс вместе. На кровати. Арс снизу, Аиша сверху. Оба обнаженные. Их тела покрыты потом. Они замерли с выпученными глазами и головами, повернутыми в сторону двери. Нет, это рестлинг. Невозможно. Но даже если и так, то зачем бороться без белья? И запах. Запах, который ни с чем не перепутать, заполнил комнату. И я даже поломанных стульев не вижу. Получается, оно... Аиша и Арс. Хотел бы я ошибаться, как бы я хотел, чтобы Аиша просто делала Арсу массаж, когда я открыл дверь. Я не знаю, что сказать. Какого хрена, что делать, как это произошло? С возвращением, брат. Это не... Аиша хотела что-то сказать, вот только это невозможно объяснить. Наконец-то до меня дошло. Я не ошибся. Они и вправду делали это! Душ, одеться, жду внизу. Выпалил я на одном дыхании перед тем, как закрыть дверь. Как-то так. Я пошел в зал и обессиленно рухнул на диван. Мое сердце колотится, как сумасшедшее, у меня кружится голова. Как бы я хотел, чтобы это был просто сон. Но звук босых пяток по деревянному полу, идущий в сторону ванны, окончательно разбили все мои надежды. Меня разрывает изнутри. У меня болит голова, в которой мысли мечутся как безумные. Часть 2. Как раз к тому времени, как Аиша и Арс должны были выйти из ванны, Сильфи и Лилия вернулись домой. Когда они увидели меня, их первыми словами были «Что случилось?». У них ушло некоторое время, чтобы вывести меня из транса. Очнувшись, я рассказал о том, что увидел. Лилия побледнела, а когда она полностью все осознала, то покраснела. Она попыталась побежать наверх, но Сильфи остановила ее. Она оставалась спокойной, даже несмотря на то, что я сказал. «Успокойтесь, давайте поговорим об этом, когда вернется Рокси», — просто сказала Сильфи. Лилия согласилась и пошла готовить ужин. Пока Аиша и Арс купались, вернулась Эрис. К Как только она увидела меня, она вскрикнула: «Кто тебя обидел?» Ее реакция очень сильно была похожа на ту, когда была встреча с Полом. Все, что я мог, это попытаться как можно спокойнее рассказать о том, что случилось. Чему, естественно, Эрис не сразу поверила. Но, увидев мое состояние, она прониклась и замолчала. Когда Аиша и Арс закончили, Лили и Крис пошли в ванную. Арс и Аиша прошли и сели напротив меня. Их руки были сцеплены в замок на коленях. Часть 3. Семейное совещание началось. То, что они делали, неопровержимый факт. Когда им задали вопрос, отвечала Аиша. Арс не проронил ни слова. Его кулаки были сжаты, а глаза смотрели вниз. Если верить словам Аиши, то это была просто тренировка. Да, господин Арс уже дорос до этого. Я уверена, мастер понимает это, как и то, что Арс будет для женщин словно мед для пчел. И после окончания школы при университете он отправится в Королевскую Академию Асуры. Когда это произойдет, то еще больше женщин захочет его. В конце концов, господин Арс первый сын, он главный наследник. Для того, чтобы избежать казусов и неловких моментов, я предложила помочь ему набраться опыта в этом вопросе. Смиренно сказала Аиша, источая только почтительность. Она говорила так, словно мы ни в чем не разбирающиеся дети. Ее тон был холодным, голос звучал механически. Но если бы дело было только в ее тоне... Смысл ее слов шокировал всех до глубины души. Тренировка! Такое легкомысленное отношение! Мне тяжело принять это. Хоть Аиша и Арс не кровные брат и сестра, мы всегда их таковыми считали. Ну, по крайней мере, я так думал. Конечно, в этом мире, в этой стране нет запретов против брака с родственниками, но... Даже так... Она отнеслась к этому так спокойно... Это неправильно! Я должен вдолбить это в ее голову! Хоть я и не привык ругать кого-то, это тот самый случай! Они обязаны понять, что им нельзя заниматься сексом, и, конечно же, это не должно повториться в будущем! Вам нельзя. Почему? С чего бы мне начать? Действительно, что мне им сказать? В такие моменты у меня перед глазами возникает лицо Пола. Уж если бы он был тут, то он бы нашел, что сказать. Он бы просто взял и крикнул, что есть мочь, и вам нельзя! Ну или же после того, как его ошеломила эта новость, он бы просто молчал с мрачным выражением на лице? Я второй вариант. Я просто не знаю, что сказать. Я прекрасно понимаю, что это очень важный момент. От того, что я скажу, будет зависеть все. Второй попытки у меня не будет. Нужно тщательно, аккуратно подбирать каждое слово. Вот только ни одно из этих слов не приходит мне на ум. Аиша, ты хоть понимаешь, что ты наделала? Лилия не выдержала. В конце концов, именно она была возмущена сильнее всех. Да, господин Арс выглядел таким обеспокоенным, поэтому до того, как он прикоснулся к другой и совершил серьезную ошибку... Я не об этом! Но, мама, разве не ты однажды сказала соглашаться с требованием господина, невзирая на сколько оно неприятно? Получается, если с господином можно, то почему нельзя с господином Марсом? Это... Потому что... Лилия так же, как и я, замолчала. Это правда. Давным-давно Лилия хотела, чтобы Аиша была моей наложницей. Но я был против, и мы больше не поднимали этот вопрос. Я считал, что моя позиция ясна. Это было... Господин Рудеус никогда не хотел таких отношений с тобой. Я сама решила служить господину Рудеусу, хоть он этого и не хотел. Да. Мама, разве ты не понимаешь, что все, о чем ты просила меня, ты делала для своего блага? Лилия молчала. Давно я не видел ее в таком состоянии. Конечно, я не виню тебя, ведь я сама хотела служить господину. Но в этот раз я сделала это для дома Грейротов. Наши цели совпадают. Я не понимаю, почему ты винишь меня. Тебе не кажется, что ты делаешь из мухи слона? Аиша, ты делаешь это, чтобы отомстить? Нет, это благодарность, а не месть. Услышав слова дочери, Лилия тупо уставилась на пол. Ее зубы скрежетали. Это скорбь или же боль? Неважно, на нее тяжело смотреть. Аиша смотрела на реакцию матери без всяких эмоций. В любой другой ситуации она бы выглядела такой зависимой. Сейчас у нее был взгляд, который возникал на собрании наемников. У меня все под контролем. Неважно, что скажет противоположная сторона, у нее будет готов ответ. Она всегда победит в споре, найдя блестящий контраргумент. Аиша. Да, мастер. Даже говоря со мной, она не растерялась. Спокойно, как удав. Что бы я ни сказал, у нее будет готов ответ. Какого дьявола здесь происходит? Получается, она действительно думает, что она ничего такого не сделала? Только не говорите мне, что все не так ужасно, как я себе представил! Это невозможно! Не относись к этому так легко. Я не относилась к этому небрежно. Я сделала это ради Арса. Или же ты хочешь сказать, что есть причина, по которой мне не нужно было этого делать? Она просто говорит, если тебе есть что-то сказать, говори! Арс — семья. Он тебе как брат, как и я. Если это так, то действительно ли все хорошо? Ты ошибаешься. Господин Рудеус мой король, а господин Арс мой принц. Более того, я никогда не была против того, чтобы быть с господином Рудеусом. Хоть ты и ясно дал понять, что отношения между нами другие. У меня щемит в груди. Так вот, как Аиша думала обо мне все это время. Я считал себя братом, а она видела во мне только господина. И с того самого момента, как мы воссоединились в Шаре, она работала в этом доме. После стольких лет я надеялся, что такие мысли ее больше не тяготят. Не подумайте, вы все моя семья. Но как бы выразиться поточнее? Это палка о двух концах. С одной стороны господин Рудеус и господин Арс, а с другой брат и племянник, и я служу им всем. Оба аспекта наших отношений очень важны для меня. Она видела меня насквозь и нанесла еще один удар. Как мне достучаться до нее? Мне есть что сказать, просто я не знаю, как выразить это словами. Это потому, что мне не нравится в одностороннем порядке говорить людям, что правильно, а что нет? Нет, дело в том, что я не могу докопаться до сути самого главного. Что не так? Почему Арс и Аиша не могут заниматься сексом? Почему это так сильно меня задело? Почему для меня это так отвратительно? Почему я так настойчиво захотел собрать семейный совет? Кого винить? Кого ругать? Что в конце концов делать-то? Я не знаю. В текущей ситуации я просто не могу объясниться. Да чтоб оно кто-то, хоть кто-нибудь, помогите мне озвучить мои чувства! Я отчаянно искал помощи и смотрел на Рокси, но она выглядела подавленно и обессиленно. Если бы только я поняла все раньше... Пробормотала она. Нет, я не могу сейчас на нее рассчитывать. Она ничем не может мне помочь. Рокси крайне неопытна в такого рода вопросах. Тогда Эрис? Нет, с ней еще хуже. Я могу рассчитывать только на Сильфи. Что было, то было. Спокойно сказала Аиша, нарушив неловкую тишину. Хоть я и сделала это ради господина Арса и дома Грейрот, сейчас, когда я задумалась об этом, я поняла, что отнеслась к этому немного несерьезно. Я поступила опрометчиво. Прямо как брат и сказал, слишком легкомысленно. Я совершила ошибку, прошу прощения. Давление немного спало. Кто ответственен за все произошедшее, и так понятно. Аиша готовится нанести финальный удар. Она хочет поставить точку в этом вопросе. Хочет взять инициативу в свои руки и покончить с этим собранием. Перед тем, как занавес рухнет вниз, она скажет что-то вроде «Это моя вина, а теперь я поняла, этого больше не случится, но я прекрасно понимаю, что это не более чем слова». Это собрание произошло только потому, что они не были достаточно осторожны. Если бы это действительно было ради Арса, ради дома Грейрот, она бы смогла сделать что-то другое. Да, она даже могла попросить разрешения на то, чтобы начать сексуальное образование Арса. Но она знала, что это неправильно, и все равно сделала это. Даже если она хочет прекратить сейчас, нет никаких гарантий, что это не произойдет в будущем. В следующий раз она будет осторожнее, и никто ни о чем не узнает. Аиша способна на такое. В будущем я больше не буду делать это с Арсом. Получается, я могу рассчитывать на тебя и с Зигом? Это была Сильфи. Перед тем, как заговорить, все это время, с самого начала собрания, она молчала. Внимательно слушала и не сводила глаз с Аиши. Так как у тебя есть опыт в объяснении Арсу, то я могу доверить будущую подготовку Зига? О чем это, Сильфи? Это нельзя допустить! Я только было собрался закричать это, когда наши взгляды пересеклись. Я четко видел в ее глазах просьбу положись на меня. Я решил довериться ей. Ну, Зиг, слишком рано? Нет, скоро Зиг вырастет. Если это тренировка, чем раньше начать, тем лучше. Может, даже сегодня ночью? Или есть какая-то проблема? Нет, не проблема, но... А, да, конечно, мы еще можем помочь Клайву. Хоть он и не живет с нами, но он все равно семья. Услышав такие слова от Сильфи, на лбу Аиши выступил пот. Она мельком бросила взгляд на Арса. Арс все так же стоял, опустив голову вниз, но почувствовав на себе взгляд Аиши, его голова немного приподнялась. Их глаза встретились. Что будет? Что нам делать? Увидев беспокойство в глазах у Арса, Аиша приняла решение. Она посмотрела прямо в глаза Сильфи, улыбнулась и сказала: «Хорошо, я поняла. Можете положиться на меня». Как только прозвучали эти слова, раздался звук ломающегося на части стула. Ах ты ж! Это была Эрис. Все это время она сидела со скрещенными руками на груди и закрытыми глазами, просто внимательно слушая. Но внезапно она взорвалась и понеслась к Аише, зажав кулак для мощного удара. Удивленная Аиша попыталась закрыть лицо. Эрис метила не в Аишу, а того, кто сидел рядом с ней с низко опущенной головой. Арс, словно он был легким перышком, отбросила на несколько метров и впечатала в стену. Из носа потекла кровь, губы были разбиты. Арс был в шоке и просто смотрел на Эрис пустым, отчаянным взглядом. «Ты маленький засранец! Как ты посмел довести Аишу до такого?» «Потому что Аиша сказала, что нужно оставить все на нее». «Что значит твое «потому что»?» Эрис нанесла еще один удар едва вставшему Арсу. От удара Эрис Арс рухнул на пол, застонав от боли. «Я не помню, чтобы воспитывала такой кусок дерьма!» Эрис медленно начала заносить руку для еще одного удара. «Я учила тебя защищать хороших людей! Кто тебя этому научил? Кто научил тебя нагло жертвовать другими? У тебя совсем нет стыда!» «Сестренка Эрис, остановись!» Аиша встала напротив Арса, заслоняя его. «Свали, Аиша! Мне нужно вправить кое-кому мозги!» Только ее подавляющей ауры было достаточно, чтобы Аиша и Арс были задавлены до смерти. Я поспешил успокоить Эрис. «Эрис, стой! Успокойся!» «Как я могу успокоиться? Ты же понял, да?» «Понял что?» «Я не могу понять. Я понимаю, что Эрис чувствует, что она опозорена, но, скорее всего, она не это имеет в виду». «Все, что сказала Аиша, это спектакль», — сказала Сильфи, встав и положив руки на плечи Эрис, пытаясь унять ее. Эрис послушалась. Стоя рядом с Арсом Аишей, Сильфи нежно сказала: «Скажи, Аиша, ты же не хочешь помогать Зигу и Клайву?» Аиша молчала, просто обнимая Арса. По ее лицу было видно, что ее план раскрыли. «Тебе нравится Арс, и в конечном итоге получилось то, что получилось. Если бы вы открыто заявили об этом, то Рудеус и Лилия были бы против. Вот почему вы держали это в секрете. Или же Аиша просто хотелось поразвлечься? Может, тебе стало скучно?» «Нет!» Тем, кто ответил, была не Аиша, а Арс. «Нет, нет, нет, нет! Я признался Аише, что люблю ее и хочу жениться на ней, но она отказала! Снова и снова я говорил, что люблю ее! Она отказывала мне бесчисленное множество раз! Но я не останавливался! Я не отступал до тех пор, пока она не сдалась! Это я! Это моя вина!» Несмотря на обильное кровотечение, его крик звучал четко, ясно и отчаянно. Услышав его, Сильфи снова посмотрела на Аишу. «Аиша, это правда?» Все это время Сильфи не сводила глаз с Аиши, внимательно наблюдая за ее реакцией. Через несколько секунд Аиша подняла голову и сквозь зажатые зубы сказала: «Это правда. Мне нравится Арс. Когда? С каких пор?» Кто же это был? Наверное, Лилия или Рокси?» «С самого рождения. Как только я впервые увидела его. Он особенный. Я полюбила его с первого взгляда. Арс рос, и мои чувства становились все сильнее, но я сдерживала себя изо всех сил. В конце-то концов, я на 10 лет старше, не говоря уже о том, что он первый сын, будущий глава дома Грейрот. Он будущий этого дома. Но Арс сказал, что любит меня!» «Наконец я все понял. Получается, ничего необычного, типичная любовная история. Просто в этот раз чувства возникли между тетей и племянником. Я всегда избегал отношений такого рода с Аишей. Я никогда не хотел жениться на ней. Она моя сестра. Я никогда не переходил черту. Наверное, именно мое упорство в этом вопросе заставило скрыть их отношения. Аиша любит Арса. Она всегда была с ним, а он полагался на нее. Я не знаю, как точно развивались их отношения. Возможно, они убедили себя, что это всего лишь один раз. Но однажды, попробовав сладенького, Арс не остановится. Я как мужчина прекрасно это понимаю. Именно так все и начинается. Да и Аиша не могла отказать Арсу. Ведь она тоже любит. Чувство сильнее ее. Их жажда будет только усиливаться. Аиша, это не похоже на тебя. Вздохнула Рокси. Аиша резко повернулась в сторону Рокси и закричала. А что я должна была сделать? Я люблю его, я ничего не могу с этим поделать. Ради Арса я бы сделала что угодно. Я люблю его, я хочу выйти за него замуж. Голос Аиши надломился, из глаз потекли слезы. Она крепко прижала Арса к груди. У меня в голове возникла четкая картина меня и Рокси, когда мы воссоединились на континенте Бигарито. Я прекрасно тебя понимаю. Это все, что смогла ответить Рокси, услышав столь искренние слова Аиши. Не только Арс, но и Аиша не смогла сдержать себя. Это так не похоже на ту Аишу, что я знаю. Это истинная человеческая натура? Знать, что нельзя, но все равно бороться против запрета. Брат. Аиша вытерла слезы и посмотрела на меня. Я видел надежду в ее глазах. Я действительно прошу прощения за то, что произошло, но я люблю Арса, а он любит меня. Даже если нам придется подождать его совершеннолетия, пожалуйста, разреши нам быть вместе. Ее голос полной надежды заполнил комнату. В тот же миг Сильфи повернулась и спросила. Рудеус, что скажешь? Я должен решить. Да, я созвал семейный совет, но могу ли я единолично принять такое решение? Особенно учитывая текущую атмосферу, все же хорошо, да? Они не должны были скрывать это. Даже если они не могли открыто заявить об этом всем, но мы же семья. Их чувства взаимны. Хоть Арс еще и молод, его никто не принуждал, так в чем же проблема? Почему не дать своего согласия? Нет никакого смысла ругать или мешать им. Именно такое всеобщее настроение я и ощущаю. Если подумать, то для этого мира они не совершили ничего страшного. Вот только мое сердце и душа отвергают их отношения. Нет, я против. А? Этот звук полный удивления издалась Сильфи. Я сказал что-то странное? Нет, погодите, нужно подумать. Ладно, Аиша, она осознала, что поступает неправильно, но это было ее решение, и неважно, правильно оно или нет. Даже если это и была ошибка, она преданно решила защищать Арса. А вот что насчет него? Он сможет сделать тот же выбор, что и Аиша? Если он как мужчина позволит своему брату принимать решение, то в будущем у него появится много проблем. И когда это произойдет, то он будет постоянно соблазняться сиюминутным удовольствием, невзирая на риски и последствия. Даже я до конца не понимал этого, когда женился на Сильфи. Сейчас, когда я задумался над этим, скорее всего, я слишком поспешил, пытаясь привязать ту, к которой я вожделел очень много времени, и мне нечем гордиться. Возможно, Арс по-настоящему не любит Аишу, и их отношения просто на уровне плотских утех. Проще говоря, ему хотелось завалить кого-то в постели. Возможность того, что это кратковременное помутнение, нельзя исключать. Следовать низменным инстинктам, несмотря ни на что, это, несомненно, неприемлемо. Но даже так нельзя и исключать возможность того, что их отношения могли бы перерасти во что-то большее. Как-то так. Прямо сейчас Арсу не хватает опыта, чтобы полностью вникнуть в суть проблемы. Он слишком наивен. Что до разницы в возрасте, я не вижу никаких проблем. Когда мы с Эрис впервые занялись сексом, то мы были примерно в его возрасте. Правда, откровенно говоря, мне было около 40, учитывая мой прежний мир, но сейчас не до этого. Все это время Арс едва ли проронил несколько слов в их защиту. Он взвалил все на Аишу. Она должна была разгребать все это, и именно она должна была взять на себя всю ответственность. Может, Аиша хотела и сама сделать это, но Арс не вмешался. Он просто плыл по течению, позволив Аише сыграть роль плохого полицейского и пытаясь избежать наказания. Даже учитывая невероятный талант Аиши, это непозволительно, и я не могу осуждать их обоих в равной степени. Аиша старше, она должна была быть более благоразумной. Именно этого не хватает Арсу. Вот как я вижу эту ситуацию. Во время этой встречи он не должен был отсиживаться на галерке. Вместо того, чтобы положиться на Аишу, он мог сам дать отпор и хотя бы высказаться. Даже если у него бы и возникли проблемы, он просто обязан был что-то сделать. Но он просто стоял. Этого я не могу принять. Я посмотрел на Арса. Нерешительный, напуганный, робкий. После того, как его ударила Эрис, он утратил всю свою энергию и запал. Я не вижу воли, не вижу желания преодолеть, сопротивляться, грудью смело встретить последствия своих действий. Я ничего такого не вижу в нем. Я боюсь, что Аиша придется провести всю оставшуюся жизнь, подчищая за ним. Я бы мог сказать, ничего не поделаешь, если ваши чувства взаимны, но я не могу позволить вам пожениться до тех пор, пока Арс не станет независимым. Но могу ли я пообещать, что Арс вырастет и станет достойным Аиши? Аиша сказала, что все произошло только потому, что она не смогла обуздать Арса. На это еще и наложились ее собственные чувства. С самого рождения они были вместе. Аиша всегда была рядом и направляла его на путь истинный. Я действительно думаю, что Аиша не может ошибаться, но даже Аиша не может обучить тому, что она сама не знает. Для начала ей самой нужно извлечь из всего этого урок. Зная ее, это произойдет очень быстро, но вот Арс, в нем я не уверен. Получается, им нужно провести какое-то время вдали друг от друга. Нет. Нет, не так! Даже если я недоволен из-за его незрелости, это не главная причина. Я не понимаю почему, но я чувствую только отвращение и нежелание принять это. Может, это немного рано, но Арс немедленно отправится в Королевскую Академию Асуры и останется там. Выпалил я, когда мои мысли наконец немного устаканились. Это практически идентичное решение с тем, что принял Пол касательно меня и Сильфи. Ты хочешь забрать у меня Арса? Глаза Аиши расширены от удивления. Она смотрит на меня, не веря в то, что услышала. Да, Арс еще не может самостоятельно стоять на своих двоих, он будет слишком сильно полагаться на тебя. Вам двоим нужно побыть врознь какое-то время. Постой, не спеши, брат. Да, то, что мы делали, неправильно. В будущем я буду осторожнее, особенно в вопросе приобретения опыта Арсом. И он тоже. Я уверена, что после удара Эрис нет. Он... Почему? Брат, объясни мне! Дай мне причину, которую я могла бы принять! Мне это не нравится. Вот я и спрашиваю, в чем причина? Это потому, что ты хочешь выдать Арса за дворянку из Асуры? Нет. Во-во-во, это еще откуда? Да, Ариэль предложила эту идею, но и никогда не давал своего согласия на это. Так ты обращаешься со мной как со своей собственностью, хоть раньше ты никогда так не делал? Нет, я никогда не считал тебя своей. Тогда почему? Я не понимаю, объясни мне! Скажи, почему я должна сдаться, почему? Я не знаю, но нет, значит нет! Услышав мои слова, Аиша заскрежетала зубами. Ее глаза наполнены гневом. Она еще ни разу в жизни не была столь сердита на меня. Мне больно. Я тоже ничего не могу поделать со своей неспособностью выразить чувства словами. Я ничего не могу с этим сделать. Я не знаю, почему меня это так бесит. Даже после того, как я сказал, это противное ощущение в моей груди не исчезло. Разве недостаточно того, что я против? Мне действительно нужно объяснять им что-то. Я вообще смогу когда-нибудь понять и объяснить, почему я считаю их отношения неприемлемыми? Аиша сделала глубокий вдох и тяжело выдохнула, наблюдая за мной какое-то время. После того, как ее грудь перестала бешено вздыматься вверх и вниз, она начала выглядеть очень даже спокойной. Она, наконец, взяла себя в руки. Ты прав. Ничего хорошего не произойдет, если Арс будет со мной. Внезапно сказала Аиша. Услышав эти слова, мне немного полегчало. Я рад, что ты понимаешь. Я понимаю, брат. На этом семейный совет, наконец, подошел к концу. Часть 4. После мы позвали детей ужинать, а затем разошлись по комнатам. Я, Сильфи, Рокси и Эрис сели в гостиной и начали обсуждать произошедшее. По словам Сильфи, она начала подозревать неладное чуть более года назад. Так как она часто прибиралась дома с Аишей, то она заметила, что между ними что-то происходит. Так же и с Эрис. Она не знала, что они вместе, но она заметила, что Арс стал немного бездельничать. Вот Эрис и сделала вывод, что у Арса кто-то появился. Она даже подумать не могла, что это Аиша. Рокси же ничего не заметила. Она очень сильно переживала и вызвалась сопровождать Арса в Королевскую Академию Асуру в качестве учителя по обмену. Ведь в таком случае она сможет помочь, если у Арса возникнут неприятности. Главное, знать меру. Я же подумал о будущем этих двоих. Когда Арс закончит школу, он поступит в Королевскую Академию Асуры. Он должен будет научиться жить без защиты Аиши, принимая решения и сталкиваясь с их последствиями. Надеюсь, это поможет ему избавиться от зависимости. Когда он вернется, он будет уже совершеннолетним, и если он все еще будет любить Аишу и сможет убедить меня, что произошедшее не произошло из-за обычного физического желания, то, может быть, я и дам им разрешение. Честно, мое отвращение никуда не делось. Даже сейчас меня аж выворачивает от единственной мысли о их отношениях. Вот только это решение я должен принимать не один. Они моя семья, а я родитель Арса. Они не моя собственность. Аиша уже созрела и способна отвечать за свои поступки, а вот Арс, как только он достигнет совершеннолетия, вот тогда он и сможет выйти из-под моего крыла. Безусловно, учитывая мои непростые отношения с Хитагами, мне бы хотелось всегда знать, где они находятся, но я не могу двигать ими как шахматными фигурами. Я понимаю, это в твоем духе. Если это решение Рудеуса, я согласна. Да, я поняла. После длительного обсуждения мы пришли к консенсусу. Хотя лично мне кажется, что они отреагировали не так остро, как я. Скорее всего, это из-за того, что в этом мире браки между близкими родственниками довольно-таки распространены. В особенности среди аристократов королевства Асура. И не только ними, даже раса демонов поощряет данный вид отношений. Так что никто здесь не испытывал неловкости. Похоже, я здесь единственный, кто отреагировал необычно. Даже если я и привык к этому миру, изначально я рос не здесь. Не так легко изменить то, что вдалбливалось тебе с самого рождения. Они напоминают мне нас. Да? Услышав слова Сильфи, я повернулся и посмотрел на нее. Аиша и Арс против Сильфи и меня. Мне кажется, что наша ситуация была не такой. Кажется, я понял, о чем она. Сильфи имеет в виду само развитие. Если бы Пол насильно не разлучил нас, то как бы мы жили? Встреча с Эрис, длительное расставание с Сильфи. Если бы не телепортационная катастрофа, возможно, я бы женился на Эрис и никогда бы не воссоединился с Сильфи. А ведь Арс может найти кого-то в Королевской Академии Асуры, так же, как я встретил Эрис. Вот только надеюсь, что еще одной катастрофы не произойдет. Ладно, будь что будет. К добру, аль худу. Но ты действовал так пристрастно... Рудеус, это на тебя не похоже. Да. Если у тебя есть причина, то она заслуживает ее знать. То, что их разделят, не объяснив причину, сильно ударит по ним. Слова Сильфи были верны, но она же догадывалась о чем-то. Она была готова и, возможно, именно из-за этого не понимала моего отказа. Я знаю. Но даже так она права. Я был слишком упрям. Если разделить меня и Сильфи было удачным ходом, как бы печально это ни звучало, но что касается этих двух, то тут абсолютно другая ситуация. Неважно, Аиша или Арс, они оба люди, живые существа. Неважно, насколько сильно они уважают мои решения, я не могу быть столь деспотичным. Но что тогда нужно было сделать? На этом наш разговор подошел к концу, и мы пошли спать. Утром мы обнаружили, что Аиша и Арс исчезли, оставив небольшую записку. Мы будем жить так, как нам хочется. Они сбежали.